Матери Агни-йоги. Нас очень временами огорчает та готовность, с которой подошедшие к учению погружаются в суету и сутолоку плотного мира. Жизнь дана на земле, чтобы жить в этом мире. Но жить в миру совсем не значит быть в духе от мира сего. Имеете великие примеры того, как носители света проходили свою земную жизнь, отдавая всецело себя на служение людям, на служение свету. Это служение называлось великим. Можно по временам спрашивать себя, в чем и как можем мы подражать этим великим примерам.